пошел вон!» — гаркнул старик, и лицо пропало. «Она ревнивая?» — поспешил спросить я, воспользовавшись тем, что он на мгновение затих. «Кстати, вы напрасно так громко кричите. Я, конечно, глуховат, но последнее время принимаю сухие дрожжи и стал слышать значительно лучше». Старик согнул под одеялом ноги в коленях, положил на них сжатые в кулак руки и выставил на меня свою квадратную челюсть. «Я стар и болен», — с расстановкой произнес он, «но меня очень подмывает встать и выставить вас отсюда коленом под зад». Я пропустил его слова мимо ушей и повторил. «Она ревнивая?» «Ревнивая», — сказал он уже спокойнее, «а также властная, избалованная, недоверчивая, жадная, мелочная, бессовестная, вероломная, себелюбивая, короче, дрянь, ничтожная дрянь». «А основания для ревности у нее были?» «Хочется верить, что были», — съязвил он. «Я бы очень расстроился, если бы узнал, что мой сын ей ни разу не изменил. Хотя очень может быть, так оно и было. С него станется. И все же вы не можете назвать мне причину, из-за которой она могла убить его». «Не могу назвать причину?» — он опять завопил. «Я же вам говорю, все, что вы говорите, несерьезно». Старик откинул одеяло и стал вылезать из постели. Затем передумал, поднял покрасневшее от бешенства лицо и заорал. «Стэнли!» Дверь открылась, и в щелку заглянул секретарь. «Выставь-ка отсюда этого ублюдка!» — распорядился старик, замахнувшись на меня кулаком. Секретарь повернулся ко мне. «Один ты, боюсь, не справишься», — сказал я, покачав головой. Секретарь нахмурился. Мы были примерно одного возраста. Он был долговязый, на целую голову выше меня, зато фунтов на 50 легче. А мои 190 фунтов состояли не из одного жира. Секретарь занервничал, виновато улыбнулся и ретировался. «Между прочим, — сказал я старику, — сегодня утром я решил побеседовать с женой вашего сына. Но, подходя к ее дому, увидел, как туда входит Макс Тейлор, и счел за лучшее с визитом повременить». Элихью Уилсон опять сунул ноги под одеяло, тщательно подоткнул его со всех сторон, откинулся на подушку, уставился, прищурившись на потолок, а затем глубокомысленно заключил. «Угу, вот оно что!» «Не понял?» «Теперь все ясно», — с уверенностью сказал старик. «Его убила она!» В коридоре послышались шаги, только на этот раз не легкие секретарские, а тяжелые. «Вы устроили вашего сына в газету для того, — начал было я, — когда шаги приблизились к самой двери. «Убирайтесь вон!» — гаркнул старик. «Но не мне, а тому, кто стоял за дверью. И в дверь не заглядывать!» Он сердито посмотрел на меня и спросил. «Так для чего, по-вашему, я устроил сына в газету?» «Чтобы рассчитаться с Тейлором, Ярдом и Питом. Ложь!» «Это не я придумал. Весь Берсвилл об этом знает. Вздор! Я отдал газеты в его полное распоряжение. Он делал с ними все, что хотел. Расскажите об этом своим дружкам. Они вам поверят». «Плевать я хотел на дружков. Я говорю то, что есть». «Не будем спорить. От того, что вашего сына убили по ошибке, а это надо еще доказать, он все равно не воскреснет. Его убила эта женщина». «Сомневаюсь». «Сомневается он. Она и убила. Возможно. Но про политику тут тоже не следует забывать. Вы могли бы...» «Повторяю еще раз. Его убила эта французская тварь, а все ваши идиотские домыслы можете оставить при себе». «И все-таки политикой пренебрегать нельзя», — не сдавался я. «Вы же Берсвилл знаете, как свои 5 пальцев. Дональд ведь как-никак ваш сын. При желании вы могли бы...» «При желании я мог бы, — взревел он, — послать вас ко всем чертям назад во Фриско вместе с вашими идиотскими...» Тут я встал и довольно бесцеремонно перебил его. «Значит так. Я остановился в отеле Great Western. Если надумаете поговорить на чистоту, я к вашим услугам». С этими словами я вышел из спальни и спустился по лестнице. Внизу –